Глава 64. Плита. Марина позвонила мужу и как можно мягче спросила. «Володя, ты же делаешь с Мишей уроки. Тогда почему звонит его учительница и рассказывает о его плохой успеваемости? Меньше надо было по психологам ходить, а больше о детях заботиться», — ответил муж. «Что ж, предсказуемо. Марина купила в магазине хороший коньяк, коробку дорогих конфет и поехала в школу, надеясь поговорить с учительницей. Конечно, не стоило говорить учителям, что родители мальчиков разбежались в разные стороны. Об этом сразу бы узнали и другие педагоги. Добра бы это никому не принесло, а дети могли стать предметом насмешек сверстников. Задача осложнялась. В своих раздумьях она мчалась по Невскому проспекту, не обращая внимания на сигналившие ей машины. Марина не поменяла резину, и Рено заносило на поворотах. Парень справа настойчиво сигналил ей. На светофоре она открыла правую форточку и вежливо спросила: «Что не так?» Парень насмешливо спросил: «Что, не едет машинка? Резину поменять не пробовала?» И, довольный удавшейся шуткой, заржал, показав ей средний палец и умчавшись по гололеду. Машина действительно скользила, как корова на льду, и моталась в разные стороны. Нужно было срочно менять резину на зимнюю, а запасной комплект зимних шин лежал в гараже, в коттедже. Муж ни за что его не отдаст, просто из злости, даже если самому этот комплект никогда в жизни не понадобится. Думая об этом, Марина внезапно вспомнила, что не выключила плиту, оставила на открытой конфорке кастрюлю с супом. Она резко развернулась на перекрестке на красный свет и тут же услышала свист полицейского. Марина съехала в сторону и, остановившись возле гаишников, которых оказалось двое, приоткрыла форточку и жалобным тоном сказала: «Простите, пожалуйста, простите. Мне позвонили, что проводка горит в доме. Сейчас все сгорит». «Ну вы, блин, даете, женщина. Больше так никогда не делайте», — сказал один из гаевых и махнул палочкой, чтобы она ехала дальше. «Спасибо большое», — поблагодарила его Марина. Забежав в квартиру, она обнаружила забытый куриный суп, от которого остались одни угли. Только чудом не сгорела вся квартира. Учительница она так и не съездила, а вечером открыла газету и нашла статью про маньяка, на счету которого уже 4 жертвы. Орудовал он в районе коттеджной застройки, там, где был их дом. Ей стало страшно за Мишу и Витю. Вспомнились произошедшие не так давно случаи пропажи детей. Только в прошлом месяце в одном из их частных домов хозяйка включила газ и ушла из дома с целью наказать мужа. Тогда случайно погиб невинный ребенок. А еще пару лет назад у хозяина дома, расположенного на их тихой улице, девочку-школьницу убил хорошо знакомый многолетний друг. Тогда пресса сильно шумела, все были в шоке и недоумении. От страха за детей у нее свело руки и ноги. Она не могла ни есть, ни спать. Ну почему? Почему беды без конца преследуют ее? Почему она никому не нужна? Почему другие люди могут построить свою жизнь так, чтобы их никто не трогал, никому они не переходили дорогу? Почему она так не может? Господи, забери меня к себе на небо! «Раз ты не даешь мне счастья здесь, на земле!» Вечером она рыдала и молилась Господу. Она позвонила Нине. «Нина, я совсем перестала спать. Я целыми днями переживаю за детей». «Я сейчас приеду», — сказала подруга. Она привезла с собой торт «Птичье молоко» и бутылку хорошего армянского коньяка. «Нина, прости, я пить не буду. Я и так не в себе. А чуть-чуть выпью и вообще расклеюсь. Мне нельзя расслабляться. Я налью тебе рюмочку, а сама посижу рядом. Хорошо?» «Хорошо», — сказала Нина. Не сомневаюсь, что и рюмок в этой убитой временем квартире не найдется, поэтому привезла с собой. Они сели рядом на продавленный диванчик. «Маринка, а помнишь, как мы сидели на твоем кожаном красавце-диване, слушали, как Миша на пианино играет? Уже даже не верится, что это было на самом деле. Как ты сейчас?» «Плохо», — созналась Марина. «Знаешь, Нина, я думаю, что все мы родом из детства, а дети из детдома — это моральные инвалиды. Они никому не доверяют до конца. И даже если они женятся, заводят детей и кажутся вполне счастливыми, они все равно не могут стать счастливыми на самом деле». «Хватит стонать», — сказала подруга. «Детей ты можешь навестить в школе. Этого тебе никто не сможет запретить». «Ага, чтобы опозорить и себя, и их, я же сразу рыдать начинаю. Они пугаются. Вся школа сбежится, а учителя от радости, что стали свидетелями семейной драмы, с ума сойдут». Нина горестно вздохнула. «Нина, я иногда думаю, что моим детям было бы лучше, если бы у них не была такая сумасшедшая мама. Я хочу, чтобы у моих детей детство было счастливым, а не такое печальное, как наше с тобой». «Хватит ныть», — сказала Нина. «Никакая ты не сумасшедшая и не была ею никогда. Просто мерзавцев наслушалась. И попроси денег у бывшего мужа». «Да разве мне деньги нужны, Нина? Таким, как я, даже денег не надо. Да и ничего не надо. Мы же с детства обделенные любовью, как преданные собачки, которых все пинали, за ласковое слово, готовые на любые страдания». «Хватит ныть», — опять сказала Нина. «Пусть твоя судьба послужит уроком всем романтическим дурам, верящим в сказки о любви, уходящим из теплого дома в неизвестность и не имеющим возможности прислониться к плечу мужчины. А пока ты у себя одна, и тебе стоит немедленно взять себя в руки. Муж постоянно настраивает детей против меня, и он прав, потому что это именно я оказалась в положении одинокой женщины, ушедшей зачем-то из дома и бросившей детей, собаку, кошку и имущество. Делай что-нибудь, не сиди и не ной», — дала совет Нина. «За год дети совсем отвыкнут от тебя. Ты даже самого необходимого не можешь им дать. Устраивайся на работу, в конце концов». Уж кто-кто, а Нина всегда была права и всю жизнь давала мудрые советы, проверенные временем.